Финал второй части. Притихла под снегом тайга, сторожа свои дремучие сны. Застыли и болота. Тихо. А в селе Покровском все по-старому, день за днем, ближе к смерти. По вечерам, когда приходила тюменская почта, несли газеты к священнику Николаю Ильину. Читал он мужикам осиянной керосиновой лампой, что в мире творится. Кого убили, кого искалечили, кто своей смертью приставился. А кто орден получил в усладу себе? Слава богу, крестились старики. А у нас благодать зимой, и комарье не кусается, никаких орденов не захочешь. Подзабыли уже Распутина, вспоминался редкостно. Небось, повесили, не вернется. Только удивлялись иной раз. С чего живет парашка Распутина? Как и прежде, шуршит обновами, щелкает орешками. «С чего шелкуешь?» — спрашивали. «Живу». «А вам хотелось, чтобы я подохла?» «Да не свычно так-то. Без трудов, без забот. С мужа и живу. С кого же мне жить-то еще?» «Да ведь нет мужа-то. И жив ли он? Где-то шляется, не ведаю, деньги шлет и ладно». Опять непонятно. У этих Распутиных, чтоб они горели, всегда не как у добрых людей. Было тихо. За околицами села луна. В замете сыпучих снегов безнадежно погибали гумны и бани. Но вот однажды показался на тракте обоз в 4 телеги. Ждать никого покровские не ждали и теперь приглядывались с большим сомнением. Не надо ли беды ждать? Обоз втянулся в улицу села, впереди на заиндивелой кобыле восседал сам исправник Казимиров. Издали гомоня неслись мальчишки, оповещая. «Распутин едет, пьяный уже, вовсю шатается!» Насторожились мужики, пригорюнились бабы, заведущими глазами встречая первую телегу добра, возле которой в богатой шубе нараспашку шагал Распутин с початой бутылью вина в руке. А рубашка на нем розовая, штаны на нем из бархата лилового, а поясок-то с кистями, а сапоги-то из хрома чистого. «Ух, и награбился», — рассуждали старики. «На большие деньги одел себя человек, как бы и нас не загребли за него». Но видимость исправника, состоящего при Распутине, малость утешала. Гришка всем махал картузом. «Землякам мое уваженице! Уж вы помогайте мне барахло-то в избу занесть! Все ли дома в порядке? Давно не писал!» Выбежала на крыльцо парашка с детьми, и в ноги мужу под круглыми коленками бабы горячо и влажно растопился снег. «Гришенька, кормилец наш, возвернулся!» «Чего радуешься?» — отвечал Распутин. «Вот тетя вздуют для порядка, чтобы себя не забывала!» Покровские густо облепили плетень. Чего только не навез Распутин. 3 самовара, машинка швейная, которую ногой надо крутить, сундуки с тряпками, завернутую в войлок, протащили в избу, гигантскую пальму в деревянной кадушке, какие стоят в богатых трактирах. А поверх последней телеги лежало нечто невообразимое, большое и черное, торчали в разброд 3 толстые ноги с колесиками вместо копыт. Дедушка Силантий спросил. «Это что ж за хреновина? И на что она тебе? Рояля такая. Боюсь, не поймете. Одним словом, машина. Как-нибудь я вам на ней музыку сыграю». Дюжие парни-добровольцы, предчуя даровую выпивку, осатанев от усилий, пихали рояль в избу. То передом, то боком. «Не идет, зараза, туды-то ее в гвоздь. Что делать-то?» «Клади», — сказал Распутин, и рояль опустили на снег. Парни вытирали пот. «Покеда новый дом не отгрохал», — заявил Гришка. «Пущай рояля в хлеву побережется, только бы корова не пужалась». Сбросив шубу на снег, он повернулся к парашке. «Ну, пойдем, сука тобольская, потолкуем». Завел супругу в комнаты и поучил вожжами. Но лупцевал на этот раз без охоты, без остервенения, как раньше бывало. Баба и сама чуяла, что бьют ее лишь для прилику, ради домашнего порядка, а подлинного гнева нет. Распутин напоследок протащил парашку за волосы вдоль половицы и сказал миролюбиво: «Накрывай на ствол, я тебе гостинцев разных привез. Селедочки-то не найдется ль в дому? Хорошо бы с молокой». Парашка упрятала волосы под платок, радостно суетясь. «Ой, Гришенька, родненький, чичас, все будет». «Тот-то стерва», — сказал Распутин. Дедушка Силантий с бельмом на глазу вперся в горницы. «Уж ты скажи мне, Гриша, откель богатство такое?» Распутин отбросил вожжи, отряхнул штаны. «Что нам деньги?» — отвечал приосанясь. «Мы сами чистое золото. Теперь заживу. Заходи, дед, кады хошь. Будем кофе по утрам хлобыстать». Вышел на крыльцо, красуясь. Между прочим, чтобы похвастаться, развернул перед толпой свой тугой бумажник. «Что это?» — сказал. «Уже позабыл я, сколько деньжат в дорогу брал. Надо пересчитать». Толпа затаила дыхание, тихо постановая от зависти, пока в пальцах Гришки шелестели радужные пачки катеринок. «Ну, мужики, подходи по одному, угощать стану». Баб награждал конфетами полной горстью, а мужикам наливал по стакану чего-то коричневого. Они выпивали и отходили прочь, делясь сомнениями. «Не то, не шибает, да и сладко, как патока». «Вы еще недовольны, сиволапый?» — грохотал с крыльца Распутин. «Я вас с царской Мадерой почую, а вы кривитесь. Смотри!» Показывая пример, как надо пить Мадеру, он запрокинул голову, разинул пасть пошире и между гнилых черенков зубов воткнул в себя горлышко бутылки. Вся деревня замерла, наблюдая, как двигается под бородищей Распутина острый кадык, как медленно, но верно иссякает содержимое посудины. Допил все вино до конца, пустую бутылку далеко зашвырнул в сугроб. «О, как надо! Чай Мадера-то царская!» Ему не верили. «Какая там царская? Небось, на станции купил?» Исправник Казимиров вынес на крыльцо граммофон. «Григорий Ефимович, куда прикажете ставить?» «Да хоша в снег, заводи погромче!» Расписанная лазоревыми цветочками широченная труба граммофона издала шипение, а потом на все село грянул Шаляпин и оглушил покровских баб и мужиков. «Люди гибнут за металл, за металл, сатана там правит бал, там правит бал». Распутин показывал мужикам рубахи свои. «Сама царицкая и вышивала. Вот и метка ее на подоле». Все поверили, что рубахи на Распутине истинно царские, но поняли так, что Распутин царей обворовал. «Ой, Гриша, а не страшно ли тебе?» — спрашивали. «Да кто меня тронет-то?» Дедушка Силантий дал ему практический совет. «Я тебе, Гришок, такой скажу. Коли наворовался от царей, так теперь скройся и затихни, как бы не проведали, что ты тут гуляешь. Тадысь погубят. Ей-ей, во сне кишкою удавят». «А что мне, цари?» — кочевряжился Распутин, хмелее пуще прежнего. «Я с ними запросто, бывало, че еще сплю, а ко мне уже телефоны наяривают, опять зовут чай пить. Без меня и не сядут. Царь мне в ноги кланялся, а царицу эту самую я на себе таскал. Хватало ее всяко, она ничего, не кусачая». Исправнику Казимирову он вдруг заявил. «А папа Ильина на селе живым не оставлю, он вражья сила на меня донос накатал, будто я жития неправедного. Ну, так я ему сейчас устрою житие. Пошли все со мной!» Распутин переколотил стекла в окнах отца Николая. Несчастный священник, выставив наружу, возмущался с плачем. «Веки морозище, анафема, ты меня без стекол оставил, господин исправник, почто стоите? Почто не прикажете? Да кто он таков, чтоб служителю церкви стекла выбивать?» «Ах ты, мать твою!» — отвечал старец. «Ты шо узнаешь, кто я такой, но ниче стал возжигателем царских лампад, и таким гугнявцем, как ты, я не чета!» Через годы, когда имя Распутина уже гремело по России, дотошные корреспонденты петербургских газет доискались и до бедного священника Николая Ильина, которого нашли в задвенном таежном улусе среди якутов и политических ссыльных. «Небось, на Москве-то сейчас... солнышко тепленькое», — сказал он и заплакал. «Это Гришка сюда запек. Теперь, видать, и до смерти не выберусь на родину». Вскоре поставил Распутин в селе Покровском новый дом для себя и своего семейства. Двухэтажный, нарядный, крышу покрыл железом. Изнутри убрал комнаты коврами и зеркалами, по углам расставил пальмы и фикусы. Завел множество кошек, он их любил. Стали навещать его здесь петербургские дамы в шляпах, убранных цветами и пышнейших юбках колоколом, в белых блузочках с зонтиками-тросточками, спрашивали у покровских сельчан. «Простите, а где здесь старец живет?» «А он, его дом завсегда отличишь от мужицкого». Металась по улицам сумасшедшая генеральша Лохтина. Мунька Головина на всех презрительно щурясь записывала в книжечку афоризмы от старца. Придворные дамы переодевались в крестьянские сарафаны и широкие поневы, повязывали прически платками, ходили босиком по траве, а по вечерам Гришка забирал их всех и гуртом отводил в баню, где долго и усердно все парились. Парашка ни во что не вмешивалась, но не выносила, если дамы целовали Распутина в лицо. Покровские жители видели, как она, схватив большущий дрын, гоняла по улице генеральшу Лохтину, крича при этом: Не дам целовать Гришку в голову, в баню ходишь и ходи, но в голову, мерзавка, не смей!» Почему она так высоко ценила именно голову Распутина, этого мы никогда не узнаем. Наезжали в Покровское и корреспонденты столичных газет. Однажды на улице села появился городской шпингалет в желтых ботинках. Он тащил на своем горбу от пристани ящик фотоаппарата с треногой. Бежали следом за ним мальчишки, прося: «Дяденька, сыми! Сыми меня, дяденька!» «Брысь, мелюзга, тут дело серьезное. Буду вашего старца снимать. Распутин дома, Распутин на телеге, Распутин входит в хлев, Распутин выходит из хлева. Где тут баня его?» От Тюменского вокзала летели теперь в таежную нежель, в буреломный треск, летели, взметывая гривы, звеня бубенцами, летели в село Покровское тройки, тройки, тройки. Ехали в них бабы, бабы, бабы. Одни были умные, а другие были дуры, старые ехали и совсем юные гимназистки. А назывались все они одинаково, кратко и выразительно, как на заборе.